Часть пятая. Глава 52. Блэксторн вновь почувствовал давящую громаду города, оказавшись в забитой людьми Осаке после долгого путешествия на галере. Огромные городские валы были завалены мусором. Его нанес тайфун, кое-где еще валялись головешки, следы недавних пожаров, но величие Осаки не убавилось, и замок все так же величественно возвышался над ней. Даже с расстояния более чем в лигу виден был колоссальный пояс высокой первой стены, вздымающийся вверх зубчатые гребни. Но зловещая громада главной башни замка давлела даже над ними. «Ну и громадина!» — нервно протянул Винг, стоявший рядом с Блэксторном на носу корабля. «И не вообразить такую! Амстердам рядом с этим чудищем — мушиное пятнышко. Пожалуй, штормы здесь много чего разрушил, но не так сильно, как везде. А замок он вообще вечен, ничего не боится». Тайфун пришел с юго-запада 2 недели назад, и о приближении его свидетельствовало много примет. Низкая облачность, чайки, дождь. Когда он обрушился, галера уже укрылась в бухте, где они 5 дней пережидали бурю. Океан бушевал вовсю, а ветры так ярились и свирепствовали, как никогда на памяти Блэксторна. «Боже, как бы я хотел быть дома!» — затосковал Винг. «Мы ведь должны были вернуться еще год назад!» Блэксторн взял Винка с собой в Йокогаму, а остальных отправил обратно в Эдо, оставив Эразмус на безопасной стоянке под охраной Наги. Его команда была рада уехать, как и он был счастлив от них освободиться. В тот вечер опять начались дикие ссоры и споры по поводу корабельных денег. Деньги принадлежали компании, а не ему. Ван Нек был казначеем экспедиции и главным торговцем, и вместе с адмиралом официально распоряжался ими. Когда сосчитали и пересчитали еще раз, нашли, что все цело, кроме 1000 монет. Ван Нек, поддержанный Жаном Ропером, стал спорить о том, сколько денег он может взять с собой для найма новых моряков. «Вы собираетесь слишком много платить кормчий. Предложите им поменьше». «Да сколько ни попросят, придется заплатить. Мне нужны моряки и артиллеристы». Блэксторн стукнул кулаком по столу. Спор происходил в кают-компании. «Как вы думаете вернуться домой?» Наконец он убедил их, но был недоволен, что его вывели из себя этими мелкими делами, всякими придирками. На следующий день он отправил их обратно в Эдо, поделив между ними 1/10 денег, хранящихся в корабельной кассе, как плату за обратный путь, а остальные деньги оставил на корабле. «Как мы узнаем, все ли здесь нормально?» Жан Ропер сердито глядел на него. «Ну, тогда оставайся и карауль сам». Но никто не захотел оставаться на борту. Ехать с Блэксторном согласился Винг. «Почему ты берешь его, кормчий?» — поинтересовался Ван Нек. «Потому что он моряк, и мне потребуется его помощь». Сразу же, как только Блэксторн, облегченно вздохнув, распростился с командой, и она вышла в море, он начал учить Винка японским обычаям. Винк был стоик, но он доверял Блэксторну, с которым проплавал столько лет и знал ему цену. «Кормчи, ради тебя я буду принимать ванну и мыться хоть каждый день, но будь я проклят, если надену эту чертову ночную рубашку». Через 10 дней Винг в раскачку шел по городу полуголый, перетянув брюхо широким кожаным ремнем, кинжал в ножнах болтался за спиной. Один из пистолетов Блэксторна надежно спрятан под чистой, хотя и рваной рубахой. Мы не пойдем в замок, да, кормчий? Нет, я вообще предпочел бы смыться отсюда. День был ясный, отражение высокого солнца блистало в спокойном море. Сильные гребцы работали слаженно. Винг, вот где засада. Бог мой, посмотрите на эти мели. Блэксорн рассказал Винку обо всем, обстоятельствах бегства, сигнальных огнях на стенах, о грудах мертвых на берегу, о вражеском фрегате, что на него нацеливался. «А, Анджин Сан!» — подошел к ним Ябо. «Хорошо, правда?» — он показал на следы разрушения. «Плохо, Ябо сама. Но это же все наделали враги. Народ не враги. Враги только Ишидо и самураи. Этот замок вражеский...» Ябо выдал свое беспокойство и беспокойство тех, кто был на борту. «Здесь все вражеское». Блэксорн заметил, что когда Ябо кланяется, кимоно распахивается от ветра, обнажая мощный торс. Винг понизил голос. «Я хочу убить этого подонка кормчий, и я не забыл о старом Пьетерсуне, не думай. Не я, бог ему судья». «Меня прямо всего колотит, когда я слышу, как вы с ним разговариваете на их языке. Что он сказал? Он просто проявил вежливость. Какие у вас планы? Мы причаливаем и ждем. Он походит здесь день или два, а мы будем сидеть и ждать. Торанага послал письма, чтобы нас свободно пропускали, но все равно нам лучше затаиться и оставаться на борту». Обшарив взглядом суда и море, Блэксорн не заметил ничего опасного, но все же сказал Винку: «Лучше измеряй глубину на всякий случай». «Ладно». Ябо посмотрел, как Винг бросает лот и вернулся к Блэксорну. «Анджин-сан, может быть, вам лучше взять галеру и пойти в Нагасаки? Не ждать нас, а?» «Хорошо», — охотно согласился Блэксорн, не захватывая приманку. Ябо засмеялся. «Вы мне нравитесь, Анджин-сан, но извините меня, в одиночку вы сразу погибнете. Нагасаки — очень плохое место для вас. Осака — плохое, здесь плохое, везде. Карма!» — Ябо улыбнулся. Блэксорн сделал вид, что эта шутка ему понравилась. За время путешествия они все время с разными вариациями вели одни и те же разговоры. Блэксорн много узнал про Ябу и возненавидел его еще сильнее, но и уважать стал больше, и не доверять. Он понял, что кармы их взаимосвязаны. «Ябу-сан прав, Анджин-сан», — поддержал Ябу Урагом. «Он может защитить вас в Нагасаки, я не смогу». «Из-за вашего дяди, господина Харимы?» «Да, из-за него. Может быть, меня уже объявили вне закона. Мой дядя христианин, хотя я думаю, что христианин он не искренний». «Как это?» «Нагасаки — это его владение. Здесь большая гавань, но на побережье Кюсю не самое лучшее». Так он быстро сообразил, что к чему. Он становится христианином, приказывает всем своим вассалам креститься, мне тоже стать христианином, и отправляет в иезуитскую школу. Ну, а потом, как одного из христианских посланцев, за море. Он предоставил иезуитам земли, и, как вы говорите, подлизывается к ним, но сердцем он японец. «Иезуиты знают, что вы об этом думаете?» «Да, конечно. Они верят, что он истинный христианин. Они не говорят нам, своим послушникам, во что они верят на самом деле, Анджин-сан, и даже самим себе в большинстве случаев. Они специально учатся хранить секреты, использовать всякие тайны, любят их, но никогда не открывают. Это очень по-японски». «Вам лучше оставаться здесь, в Осаке, Урага-сан. Прошу меня извинить, господин, но я ваш вассал. Если вы едете в Нагасаки, я поеду с вами». Блэксорн чувствовал, что Урага становится бесценным помощником. Этот человек открывал ему так много иезуитских тайн. Как, почему и когда производятся торговые операции, организуются внутренние движущие силы и невероятные международные махинации. Урага в равной мере был осведомлен о Хариме и Кияме, и о том, как мыслят даймё-христиане, и почему они встали на сторону Ишидо. «Теперь я знаю много такого, что было бы важно в Лондоне», — думал он, — «и мне предстоит еще больше узнать. Но как передать все это? Ну хотя бы, что торговля с Китаем, один только импорт шелка в Японию, оценивается в 10 миллионов золотом в год, что даже сейчас иезуиты имеют одного из самых образованных священников при дворе императора в Пекине. Этот священник удостоен придворного ранга, советник правительства, говорит по-китайски, как китаец. Вот если бы я мог послать письмо, если бы у меня был такой посланец...» В обмен на все эти сведения Блэксорн начал учить Урагу навигации, рассказывал о главных религиозных учениях, о парламенте. Еще он учил его и Ябу стрелять. Оба оказались способными учениками. «Урага хороший человек», — решил Блэксорн, «если не считать того, что он стыдится отсутствия самурайской косички. Что ж, она скоро вырастет». Раздался предупреждающий крик вперед смотрящего с полуюта. «Анджен-сан!» Японский капитан указывал вперед на элегантный кораблик с 20 гребцами, который приближался к ним со стороны правого борта. На верхушке мачты развивался флаг Ишидо, а рядом с ним вымпел совета регентов, тот самый, с которым навстречу своей смерти приезжали Ван Джиро, Небару Дзозен и его люди. «Кто это?» Блэксорн чувствовал, что беспокойство охватило весь корабль. Люди напряженно всматривались вдаль. «Простите, пока не могу разобрать», — отвечал капитан. «А вы, Ябу-сан?» Ябу пожал плечами. «Власти плывут». Когда катер приблизился, Блэксорн увидел на корме пожилого мужчину. Он сидел под балдахином в нарядной торжественной одежде и крылатой накидке. Мечей у него не было. Вокруг стояли люди в серой униформе. Ишидо. Барабанщик перестал отбивать ритм для гребцов, катер встал рядом, все кинулись помогать именитому чиновнику подниматься на борт, вслед за ним вспрыгнул японский кормчий и после многочисленных поклонов принял формальное командование галерой. Ябу и чиновник держались очень официально и скрупулезно соблюдали все церемонии. Наконец они расселись на подушках в соответствии со своими рангами. Чиновник занял самое почетное место на корме. Самураи Ябу и серые сели вокруг них, скрестив ноги или на колени. На главной палубе для них оставались менее почетные места. «Совет приветствует вас, Косиги Ябу, от имени его императорского величества», — провозгласил невысокий, плотный, несколько изнеженный на вид человек, старший советник регентов по протоколу. Он обладал еще рангом придворного советника императорского двора. В обязанности Огаки Такамото, принца 7-го ранга, входило посредничество между двором его императорского величества сына неба и регентами. Согласно обычаю придворных, существовавшему уже несколько веков, зубы у него были выкрашены черным. «Благодарю вас, принц Огаки. Мне оказана честь быть здесь по поручению господина Торанаги. Ябу поразила оказанная ему честь. Да, конечно. Я думаю, у вас здесь есть и свои дела», — сухо осведомился Огаки. «Конечно, когда приедет господин Таранага. Простите, но тайфун задержал меня на 5 дней, и я не знаю ничего с тех пор, как выехал. Ах да, тайфун. Совет был весьма доволен, когда стало известно, что шторм вас не тронул». Огаки откашлялся. «Что касается вашего властелина, я, с сожалением, должен довести до вашего сведения, что он еще не добрался даже до Одавары. Какие-то бесконечные отсрочки, потом болезнь. Огорчительно, правда?» «О да, очень. Ничего серьезного, надеюсь. Я бы радовался, что ему известна тайна Торанаги. Нет, к счастью, ничего серьезного. Снова сухое покашливание. Господин Ишидо считает, что ваш властелин завтра прибудет в Одавару. Я бы был удивлен. 21 день назад, когда я уезжал, все было готово к его немедленному отбытию. Потом заболел господин Хиромацу. Я знаю, что господин Торанага был серьезно обеспокоен, но не изменил своего намерения. Я собираюсь начать приготовление к его приезду». «Все подготовлено», — заявил коротышка-чиновник. «Совет, конечно, не будет возражать, если я проверю все приготовления». Ябу был предельно дружелюбен. «Важно, чтобы эта церемония была достойна совета и такого случая». «Достойно его императорского величества сына неба. Теперь это его вызов, конечно, но...» Ябу растерялся. «Вы имеете в виду, что его императорское величество будет присутствовать?» «Его Величество согласился с почтительной просьбой регентов лично осуществить участие в принятии клятвы новым советом. Всеми главными даймё, включая господина Торанагу, его семью и вассалов. Старшие советники его императорского величества выбрали благоприятный день для такого ритуала. 22-й день этого месяца... в этот 5-й год эры Кейно». Ябу был поражен. «Через 19 дней? В полдень?» Утонченным движением Огаки вынул из рукава бумажный платок и осторожно высморкался. «Прошу меня извинить. Да, в полдень. Все предзнаменования благоприятны. Господин Торанага был проинформирован посланцем императора 14 дней назад. Его немедленное почтительное согласие пришло в совет регентов 3 дня назад». В руках Огаки появился маленький свиток. «Здесь ваше приглашение, господин Косиги Ябу, на церемонию». Ябу вздрогнул, увидев императорскую печать в виде хризантемы с 16 лепестками. Он знал, что никто, даже сам Торанага, не сможет отказаться от такого приглашения. Отказ будет несомненным признаком оскорбления божества, открытым мятежом. Все земли принадлежат императору. Сразу же будет объявлено о немедленной конфискации всех земель и о предложении императора сразу совершить сеппуку. Такие решения передавались по его поручению регентами и подтверждались большой печатью. Они всегда окончательны и обязательны к выполнению. Ябу лихорадочно пытался успокоиться. «Простите, вам нехорошо?» — заботливо спросил Огаки. «Извините», — Ябу заикался. «Но никогда в самых смелых своих мечтах никто не мог себе представить, чтобы его величество оказал нам такую честь. О да, я согласен, необычно. Удивительно, что его величество покинет Киото и приедет в Осаку, согласен. Тем не менее, на 22-й день его величество с регалиями будет здесь. Без императорских регалий ни одно поколение императоров не считалось правомочным. Три священные ценности признаны божественными. Они, как все верили, были принесены на землю богом Нинигинох Микото и переданы им лично своему внуку Дзимму Тенно, первому земному императору. Он же лично передал их своим наследникам и так до нынешнего их держателя, императора Гонидзи. Всем известны эти три священные ценности — меч, бриллиант и зеркало.